Глава 22. Остров преображался день ото дня. Видно, весть о возвращении Диониса разнеслась, ведь к нам прибывали все новые жители. Стайки веселых поющих девушек, следовавшие за Дионисом повсюду, теперь явились на Наксос, и внезапно уединенный берег и пустые леса наполнились звуками флейты и лиры и певучими женскими голосами. Эти менады, так он их назвал, чьи сияющие лица я встречала повсюду, меня очаровали. Их добродушная болтовня вдохнула жизнь в безмолвный остров. Подобно самому Дионису, его последовательницы были необычайно чисты душой и просто прелестны. Я наблюдала, как они петляли меж деревьев и по склонам гор, а их распущенные волосы развивались на ветру, доносившему до меня обрывки песен. По вечерам они возливали во славу Диониса реки сладкого густого вина. Он смотрел на них с одобрительной улыбкой, потом пил вместе с ними, а после менады начинали медленно кружить в танце. Казалось, их вдохновляют простые радости жизни. Увидев, как мерцает на волнах лунный свет, учуяв аромат цветов, кустившихся повсюду, они пели еще громче, смеялись еще веселей, а днем возделывали собственные огородики, ткали на большом станке. Лощеный, он сиял теперь, будто вырезанный из оникса. Доили рассеявшихся по окрестностям коз и занимались тихим домашним трудом. Все вместе, чего я уж никак не ожидала. Такого скопления женщин мне еще не приходилось видеть. И непокорных, молчаливых женщин под покрывалами. Их откровенная беседа текла свободно. А я думала, что интересно сказали бы отцы, мужья и братья, которых они, наверное, оставили, увидев, как эти женщины, никого не стесняясь, бродят по окрестностям. Мне почему-то не находилось места среди менад. И все же рядом с ними я чувствовала себя свободно и обретала глубокий покой, когда мы под ярким солнцем обрезали и поливали наши растения. Простые земные чудеса. А потом собирали урожай. Дионис всегда ходил неподалеку. Мы ели вместе, а когда менады поклонялись ему, я, так уж вышла, не стояла с ними на коленях, а сидела возле него. Дни нанизывались один на другой, как бусины на шнурок, образуя прекрасное ожерелье, какого я и не чаяла получить в дар. Мы с Дионисом каждый день были вместе, ведь остров он, кажется, теперь совсем не покидал. И каждый день подтверждал, что он и правда лучший из мужчин и лучший из богов, не только своими рассказами, уже поверив один раз в истории, что плетутся при лунном свете, я стала умнее и не доверяла больше повестям мужчины о самом себе. Но слышала его непринужденный смех в кругу менад, видела его щедрое гостеприимство и заботу обо всех нас. Видела, как он мягко и терпеливо добивается моей дружбы, как ищет моего одобрения. Он создал на Наксосе идиллию для всех нас. Мы жили счастливой и процветающей общиной. Существовали вне законов и запретов оставленного нами мира. Я танцевала на Наксосе и вовсе не мучилась, вспоминая блестящую деревянную площадку работы Дедала, оставшуюся в Кноссе. Здесь до меня не долетали гнусные слухи, не доносился из-под земли отдаленный рев и яростный грохот копыт. Не было ни жгучего стыда при виде согбенной фигуры матери, проплывающий, ничего не замечая, мимо роскошных ковров и сияющих статуй, не витавший в воздухе злобы, от которой бросала в дрожь, ни зловонной скверны, прилипшей к мраморным колоннам и плитам с затейливой мозаикой. Я благодарна была за жизнь, о которой никогда и не думала мечтать, и по Криту совсем не скучала. Любовь к Тесею, закованному в цепи, обожгла меня, как молния, на том жутком Перу, когда взгляды наши встретились, и его ясные зеленые глаза молча пообещали мне свободу. Я поклялась стать его женой, ничего о нем не зная, кроме лжи им же самим и рассказанной. С Дионисом все было иначе. Между нами выстроилось доверие, нечто настоящее и осязаемое. И меня влекло к нему, я не могла отрицать, но и пренебрегать очевидным не могла. «Будешь ли ты все так же навещать этот остров спустя годы?» — спросила я как-то вечером, когда мы гуляли по берегу. Он, кажется, не ожидал такого вопроса и слегка удивился. «Я здесь уже много недель. Тебе скорее стоит спросить об обратном». «Со временем остров может измениться, и я изменюсь», — возразила я, понемногу клоня к тому, что и правда хотела сказать. «А ты будешь все тем же? Разве не так?» Он задумался, понял, о чем я говорю, и ответил, наконец. «Боги не стареют». «Но я постарею, и, может, тогда тебе не захочется возвращаться сюда, чтобы посмотреть, как я слежу за твоим домом. Или ты приведешь с собой других красавиц, а я, седовласая и сморщенная от времени, буду мести полы и греть для вас воду». Я не смогла сказать это без горечи, вообразив такую картину. «Даже морщинистой древней старухой буду тебя любить», — ответил он, прочувствованно как никогда. Я твердо решила смотреть не на Диониса, а вдаль, на загоравшиеся в ночном небе звезды. Но тут повернулась к нему. Впервые он говорил мне такое, и сердце поневоле мучительно заколотилось. «Неужели?» — шепнула я. Он взял меня за руку. «Я ведь могу отправиться, куда пожелаю. Свобода богов беспредельна. Но хочу оставаться здесь, доить коз и беседовать с тобой». Он помолчал. «Я не могу полюбить другого бессмертного. Вижу, как они глупы и тщеславны, как раздуваются от важности и злобствуют по мелочам. Да, смертные стареют, зато боги со своими капризами навечно застряли в детстве, не способны меняться и не знают, каково это — любить, потому что никогда не отважатся испытать боль потери». Его открытое, искреннее лицо исказило мука. Никогда еще Дионис так не походил на человека. Разве может Бог быть настолько ранимым? «Я любил Ампела и узнал, что такое потери. Зато узнал и другое. Всякий миг бывает драгоценен, даже в вечности Бога. Я не хочу тратить попусту ни одного. Не хочу смотреть, как ты выходишь замуж за недостойного мужчину. Или угасаешь зря, не оставив ни детей, ни других следов своего пребывания на земле. Мысль об этом непереносима. У нас есть лишь одна земная жизнь, но она будет принадлежать нам и никому другому». А моя жизнь, может, и впрямь принадлежала ему? Он ведь, в конце концов, вырвал меня у смерти из пасти. Ни одному человеку не могла я доверять больше, чем Дионису. И хотела познать жизнь с этим удивительным, ребячливым бессмертным. Способный землю расколоть надвое, душой он был нежнее всех, кого я знала. Накрыв свободной рукой наши сплетенные пальцы, я сжала его ладонь в своих. Облачко пробежало по лику луны, как покрывало, всколыхнувшееся у лица невесты. Дионис привлек меня к себе и заключил в безмолвные объятия. Сердце его билось в груди, как у смертного, Так легко было поверить, что он смертный и есть. Как же, по-вашему, выглядит свадьба олимпийского бога? Новобрачные спускаются с небес на колеснице из облаков, запряженные серебряными лошадьми, в шелках, расшитых рубинами и изумрудами, подбитых пурпуром, подпоясанные тонкими золотыми цепочками. На пиршественных столах стоят блюда из чеканной бронзы с горой жареного мяса до небес, амброзия льется рекой, а за столами — сон богов-великанов. В огненных венцах, в блеске могущества и красоты невообразимой. Мы с Дионисом поженились все на том же берегу, на закате, а вокруг стояли менады с цветами в волосах. Вместо сладкого нектара лилось темно-красное вино, и наш обряд освещали мягкие лучи заходящего солнца, а не слепящие молнии. В тот вечер, под серебряным светом луны, мы жарили рыбу в изобилии, водившуюся у берегов Наксоса, и думать забыли обо всем, что осталось за пределами нашего благодатного острова. Единственной роскошью на нашей свадьбе стала великолепная корона, которую Дионис возложил мне на голову. Что за мастер ее изготовил, я не знала. Ее изящные зубцы вырастали из тонкого серебряного обруча, сияющими дугами. В их основании врезаны были изысканные драгоценные камни. Вспыхивая, играли они в лучах заходящего солнца. Я хоть и родилась царевной, такой прекрасной вещи никогда еще не видела. И в ужас пришла, когда позже, тем вечером, мы шли вдоль прибоя, и он, внезапно смахнув корону с моей головы, забросил ее далеко в чернильную тьму. Я даже дар речи потеряла и только оторопела вскрикнула. Поглядела на Диониса и не удивилась, конечно, увидев, что он смеется. Однако разозлилась на него, пусть и едва ставшего мне мужем, и потребовала ответа. «Как же это понимать, скажи на милость?» «Всякая безделушка может потеряться». Хотелось выпалить что-нибудь гневное, но я сдержалась. Ее могут украсть, или она погнется, или потускнеет и утратит блеск, продолжил он. Не хочу дарить тебе подарков столь недолговечных. Поэтому и снял ее с твоей головы, где она меркнет все равно, ведь ты сияешь ярче, и поместил туда, где она будет вечно блестеть. Он приложил ладонь к моей щеке, взял меня за подбородок и повернул лицом к темному куполу ночного небосвода. «Видишь, новое созвездие загорелось». Приколотые к небу новенькие огни, образовавшие дугу, мерцали в вечной ночи. Моя блестящая корона, вспыхнув, засветилась во тьме. «Как и я, твоя корона теперь всегда будет с тобой», — сказал он тихо и крепко меня обнял. Она укажет морякам безопасный путь в лабиринте коварных морей, утешит женщин, разглядевших свет во тьме. Дети будут шептать ей свои желания, отходя ко сну. Она навечно останется там, надежная и неизменная. Так мы и поженились, и идиллия наша длилась дальше. Мы жили в сказочном плодородном мире, под золотым солнцем. Сады цвели, козы давали жирное пенистое молоко для сыра. Повсюду пышнели, переплетаясь виноградные лозы. И мы давили из сочных лиловых ягод рубиновое вино, которое пили вместе под звездами каждый вечер. Месяцы, перемешиваясь, мелькали один за другим. И вот однажды, выжав из вымени любимой козы струйку густого молока, я сморщилась от резкого запаха, показавшегося вдруг отвратительным. Жар солнца теперь будто давил невыносимой тяжестью, и хотелось бросить все, упасть на ворох листьев в тени, чтобы избыть во сне невероятную усталость, накатывавшую тяжкими волнами. Вино прокисало в чаше, и нутро мое переворачивалось от пугающего всплеска тошноты, которая прокатывалась по телу. Такое было чувство, что я все время плыву на кораблике, кренящемся в бурных волнах. Подумала уже, что умираю, но более опытные Менады прекрасно поняли, в чем дело. Я ждала ребенка, и эта радостная весть ненадолго прояснила облепивший меня туман изнеможения и дурноты. Я не цвела, не сияла, не светилась, но носила в себе это драгоценное знание и легче преодолевала все унижения и хвори. Понимала, когда возьму свое дитя на руки, все это станет лишь воспоминанием, если, конечно, возьму в конце концов. Еще до жуткого рождения Минотавра моя мать обнаружила, что не всякая беременность легко приводит к появлению младенца, который лежит себе в пеленках, и сморщенное личико его светится, вселяя надежду на будущее. Любая выжившая знала, роды — это путь между жизнью и смертью, и для нее, и для чада. Рождение моего малыша приближалось, и отогнать мысль о столь опасной стезе я уже не могла. Вспоминала, как Дионис, рассказывая о своем возлюбленном Ампеле, говорил, что судьба всех смертных предопределена в тот миг, когда скручена нить их судьбы, и не ему менять решение Мойр. Известие о ребенке, казалось, обрадовало его всецело и по-настоящему. Предчувствуя он трагедию вместо новой жизни, я заметила бы, но знала уже, что он, хоть и Бог, не способен обозреть будущее целиком и полностью. Тайна деторождения сокрыта от всех. Здесь даже богиня Олимпа не уберечься от горьких мук. Я возливала вино Илифии, богини родов. От всего сердца благодарила Деметру, благословившую мою утробу. Собрала самых близких Менад, которым довелось уже сопровождать женщин на этом опасном пути или пройти его самим. Мы сделали все возможные приготовления. Однако, когда первый приступ острой боли пронзил меня, лишив воздуха, я сразу поняла, что совершенно не готова. Еще на Крите служанки рассказывали друг другу о муках и пытках, ожидавших теперь меня. Всякой девушке не верилось, что это она однажды будет лежать, пригвождённая к постели страхом и болью, боясь разорваться на части в попытке произвести ребенка на свет. Эти самые страхи сначала овладели и мной, вместе со схватками. Я вся сжималась, силясь противостоять волнообразным толчкам извне, пока Менады-повитухи не уговорили меня, наконец, перестать бороться с неизбежным. Они клали мне на лоб прохладные тряпицы, держали меня за руки и дышали вместе со мной, помогая справиться со схватками. И благодаря им в тело мое постепенно проникал покой. Кто знает, сколько женщин в этот миг изо всех сил старались сделать то же, что и я. Все мы кряхтим от натуги, стремясь спасти своих детей. Я воображала этих женщин, когда очередная волна, накатив, сдавливала живот, и вместо того, чтобы барахтаться в ней, пыталась ее оседлать и продержаться до конца, а потом в промежутке затишья отдышаться. Я представляла всех женщин мира на широких, мягких ложах в золотых дворцах, под сенью навесов, в песках пустынь, в лачугах, выстроенных из камня и глины, в землях, простиравшихся до края света. И тужась на четвереньках чувствовала, что усилия наши согласованы. Мы, как огромное скопление звезд, пронзающих ночное небо, думала я, выбиваемся из сил, дабы зажечь во Вселенной еще по одному огоньку, будто бы чувствуя их поддержку, их руки на своей спине и слыша их ободряющие слова, втекающие в уши. Я сделала последнее неимоверное усилие, и сын мой родился. В поднявшейся затем суматохе, кто-то передал его мне, и я взяла сына на руки, маленького, мокрого, разъяренного. Выразить свои чувства не хватало слов. Постепенно в комнате все стихло и замерло. Я ощутила свежий ветерок, повеявший в окно. Жемчужно-серая заря осветила небо, и изнанка облаков подрумянилась. Безупречные ноготки на ручонке, обхватившие мой палец, поблескивали в первых лучах утреннего солнца, словно крошечные ракушки. Не вспыхнула комета на горизонте, возвестив о рождении Дионисова сына. Землетрясение не пошатнуло землю, и гром не грянул в небесах. Мое дитя родилось не для того, чтобы крушить горы или сражаться с великанами. Не выпало мне, взглянув на сметенное личико младенца, который уснул на моей груди, напившись молока, узреть знак великой судьбы, проступивший на крошечном сморщенном лбу. Когда он проснулся, вздрогнув, и раскинул ноги и руки, обнаружив с удивлением, что оказался вне тесной колыбели чрева, вокруг него не сгустилась тень грандиозного будущего, не окутала тяжкой тьмой. Его младенческим кулачкам не пришлось душить змею прямо в люльке, и великая тайна не ждала под каменной глыбой, которую надо столкнуть и взять свое. Мы дали ему имя Энопион, пьющий вино. Мне очень не хотелось, чтобы его хоть как-то обременяла божественная кровь отца. Хотелось лишь, чтобы сыну достался жизнерадостный отцовский нрав, чтобы рос он под стук винного пресса, сминающего сочные виноградины, в праздничном веселье, которое разносил бы потом повсюду, куда бы ни отправился. Он не станет угрозой для мстительной Геры, не принесет раздор в чертоге Олимпа, ведь на славу не станет претендовать. Я изо всех сил старалась скрыть ликование за ласковой улыбкой и невозмутимостью. Не радовалась во всеуслышание счастливой судьбе, не показывала небесам своего восторга. Мы продолжали вести тихую, незаметную жизнь, и я не позволяла себе слишком громко рукоплескать, радуясь первым крошечным победам сына. Кривоватому изгибу первой улыбки, первым неверным шагам, первым певучим словечком. Сдерживая радость и гордость, я прижималась сияющим лицом к его прелестной головке, покрытой мягким пушком, и вдыхала его запах, надеясь, что на небесах ничего не заметит. Я твердо решила не привлекать к нам внимание богов и затаила дыхание, когда Дионис обнял его слишком крепко и понес на берег, посмотрел на него пристально и сказал совершенную чепуху таким серьезным тоном, словно они были увлечены серьезной беседой, когда состроил одну смешную гримасу, потом другую, третью, а довольный Энопион захихикал в ответ, так беззащитно и звонко. «Не показывай им, как сильно его любишь», — молча убеждала я Диониса. Но если взгляд какого-то бессмертного и скользнул по Наксосу, наша тихая семейная жизнь показалось ему должно быть слишком скучной, не вызвало желания разрушить ее мимоходом даже из прихоти. Сменялись времена года, и каждое, о чудо, приносило новые радости. Мое чрево налилось снова, а потом еще раз. Счастье наше текло неостановимой рекой, и я уже начинала думать, что мы и правда скрылись от остального мира навсегда. Но скрыться-то, конечно, хотелось только мне. Дионис привлекал новых последовательниц. Новые имена доселились на наших берегах. Новые храмы возводили повсюду в его честь. А я отдалась материнству. Увлеклась целиком дарившими все новые открытия детьми, твердо решив, что никогда, взглянув на меня, не увидят они безразличия, какое доводилось видеть мне в глазах Пасифаи. Я больше не сопровождала Диониса в лес, где совершались обряды с вином. Минады шли за ним в горы нестройной, качающейся вереницей, а я укладывала детей спать, прекрасно зная, что будет дальше. Гимны во славу Диониса, винные возлияния и праздничный танец. «Видно, Богу преклонение почитателей необходимо», — думала я. «А мне хватает пухлых ручонок, обвивающих шею, и неловких детских поцелуев, осыпающих мое лицо». Я знать не знала, что обряд изменился, пока однажды утром не вышла гулять с младшим сыном Таврополом. Пытаясь укачать его на ходу, ведь в колыбели он и не думал засыпать. Веки сына постепенно тяжелели, а я тем временем заметила Минад, топтавших белую ткань на камнях у реки. Картина, в общем-то, обычная, но в то утро я пригляделась, а потом пригляделась еще внимательней. Обычно вода с камней стекала кристально чистая, сверкающим прозрачным потоком, но на этот раз низвергалась багровым ручьем, а под камнями, где струи вливались обратно в реку, вскипало зловещее облако красной пены. Остановившись в замешательстве, я глубоко вдохнула и почуяла в воздухе привкус железа и соли. При мне во время здешних обрядов животных в жертву никогда не приносили. На Крите я видела это много раз, но на Наксосе никогда, и была благодарна Дионису, прежде не требовавшему такого от своих последователей. Я ужаснулась при мысли, что все могло измениться. Не выносила этого зрелища. Блеск ножа, кровавые ручьи, стекающие по желобкам на алтаре, и безжизненно обмякшие животные. Это другие боги упивались жестокостью. Не Дионис, но откуда тогда на одеждах Минад столько крови? Дионис еще на рассвете отправился за море, и я не знала, когда он вернется, и можно будет спросить, что все это значит. Поговорить с Минадами сейчас или его подождать? Я набрала воздуха в грудь. А если прямо спрошу, могу ли быть уверена, что он ответит честно? Я помедлила в нерешительности и, наконец, собралась сделать шаг вперед, но глянула на море и остолбенела, уже во второй раз за утро увидев нечто неожиданное. К нашему берегу шел корабль под белыми парусами «Афин».